От горы Уба протоки начинают сокращаться в числе. Река входит в одно русло шириной до 110 метров, и вместе с тем течение ускоряется до 8 км в час в малую воду. Отсюда начинаются перекаты. Шум воды на них слышен издалека. Плавание на лодках становится затруднительным. От реки Хейлу начинаются смешанные леса, в которых лиственная порода чернолесья еще преобладают. Общее направление реки от востока на запад с небольшими изгибами то к северо-востоку, то к юго-западу. Только в одном месте, приблизительно километров 40-50, Анюй делает к северу излучину в виде буквы «П», у которой ножки немного раздвинуты в стороны. Тут есть каменные ловушки. Представьте себе узкий, изломанный коридор с каменными отвесными стенами, по которому чрезвычайно быстро идет вода. Шесты не достают дна, вследствие чего хвататься надо за выступы камней в стенах и подтягивать лодку на руках. При этом ее все время надо держать носом против воды. Страшная опасность грозит, если кто-нибудь оплошает. Тогда лодку сразу разобьет о скалы. Даже в том случае, если ее только боком прижмет к какому-нибудь выступу, вода сразу хлынет через борт, и лодка затонет. Правым большим притоком Нижнего Анюя будет река Мыныму. Истоки ее находятся на водоразделе между Анюем и рекой Хунгари. Река Мыныму длиною около 115 километров. Общее направление течения ее от востока северо-востока к западу юго-западу. И в проекции имеет вид растянутой латинской буквы «С». Она интересна в том отношении, что гольды, возвращающиеся весной с соболевания, когда их захватит распутица на Анюе, низовья которого вскрываются ото льда раньше других рек, заблаговременно переваливают на Мыныму и по ней уже спускаются вниз, но, не доходя проток Анюя по мелким речкам и озеркам, выходят на Амур недалеко от села Троицкого. Вторым большим притоком Анюя с левой стороны будет река Тормасунь. Она течет с юга на север и начало берет с того же горного узла, где и Садама Берани и Хейлу. Следовательно, в верховьях ее будут значительные горы. Река Тормасунь чрезвычайно порожистая и бурливая. Будущая железная дорога должна пересечь реку Хейлу в нижнем течении и по выходе на Анюй следовать вдоль левого его берега, придерживаясь как можно ближе к реке по карнизам в тех местах, где горы отвесными скалами прямо обрываются в воду. Быть может, окажется удобнее пересечь реку Хейлу в верховьях и направить дорогу к Анюю по долине реки Тормасунь. Этот вариант на прилагаемой при этой схеме показан пунктиром. Его надо проследить хорошо. Надо выяснить, насколько топография местности позволяет воспользоваться этим вариантом, действительно ли он сокращает дорогу без особых затрат на сооружение больших туннелей. В верхнем течении Анюй течет по кривой с севера к северо-западу, выпуклой стороной на северо-восток, а вогнутой к верховьям Хора. Истоки его находятся на водораздельном хребте Сихоты-Алини. Они слагаются из двух речек одинаковой величины. По левой будет перевал на реку Самаргу, а по правой – на реку Копи. В меридиональном направлении Анюй течет около 60 километров, а затем начинает склоняться к северо-западу, и чем ниже, тем это склонение больше. Если подниматься вверх по Анюю, то притоками его после реки Тормасунь будут слева река Пади, Микингали, Бамбали и Сягбяса, а с правой сначала в 4 километрах от Тормасунь река Мангни, потом в половине дня пути от нее река Багасу, затем в 2 днях пути на лодке против течения от Тормасунь река Габили и за ней Дынми, потом в расстоянии 1 дня от последней Удзяки, Иокебясанини и Эладзаво, то есть трехречье. Одна будет сама Эладзаво, а две другие поблизости составляют в истоках ту развилку, о которой говорилось выше. По реке Габили лежит путь на реку Хуту, приток Тумнина, а по реке Дынми – на Копи. В верхнем течении Анюй имеет грозный вид. Здесь великое множество каскадов и порогов. Вся поверхность реки покрыта пеной. От шума воды на перекатах нельзя говорить, надо кричать на ухо. Плавание на лодках очень опасно. Даже удэхейцы заходят сюда чрезвычайно редко, только в случае самой крайней нужды. Долина здесь отсутствует. Река протекает как бы в ущелье, сопки начинаются прямо от воды. Часто скалы и утесы, отвесно падающие к реке, на протяжении нескольких километров тянутся то с одной стороны реки, то с другой в шахматном порядке. Когда туземцы поднимаются против воды на своих долбленных лодках или магдах, они придерживаются стороны, противоположной фарватеру. Им приходится усиленно работать шестами, хвататься руками за прибрежные кусты, камни и бурелом, подтягиваться на веревках и так далее. Когда же непропуски преграждают путь, они останавливаются, чтобы собраться с силами, совещаются и высматривают противоположный берег. Выбрав на нем пункт, к которому должны пристать лодки, и заранее условившись, как это сделать, они начинают переправу. Бешеная струя воды подхватывает утлую ладью, и, несмотря на все усилия людей, лодку сносит далеко к низу. От быстро бегущей воды в реке, от пены, которая окружает лодку, кружится голова. Достигнув противоположного берега, люди бросают шесты и хватаются за кусты для передышки. Потом опять начинают выбираться кверху до нового непропуска. Естественно, что при этих условиях, фактически проплыв на лодке километров 10, по прямому направлению выходит не более 3. Около устья реки Габели ширина Анюя не более 70 метров. Глубина весьма неравномерна. В среднем по фарватеру около 1,5 метров. Быстрота течения 12 км в час.